Черты его смуглого лица были резкие и типичные, но вместе с тем составляли прекрасную гармонию. Тонкие черные брови его сходились над переносицей смелым взмахом. Большие овальные темно-карие глаза горели воодушевлением и отвагой, а вместе с тем и теплились такой искренностью, что сразу приковывали доверием к себе всякого. А видно было, что под этим высоким открытым лбом должны были зарождаться смелые и благородные мысли. Тонкий с горбинкой нос придавал лицу гетмана орлиное, властное выражение. Щеки и подбородок его были гладко выбриты, а под подбородком оставлена была небольшая черная бородка, янычарка. Тонкие усы были слегка закручены вверх. Лицо его вообще казалось так же открытым, как и его душа. Собеседники разговаривали между собой на татарском языке. «Да будет благословенно имя Аллаха», — говорил Мурза, поглаживая медленно свою раздвоенную бороду. «Друг души моей, я отъезжаю, но снова повторяю тебе, ставь щит свой у порога высокой порты. Чем дальше от родных, тем меньше ссор, — говорит ваша пословица. Чем дальше от господина, тем больше свободы. Брось светлый взгляд свой на наше могущественное ханство. Не железные цепи рабства соединяют нас с высоким престолом, а золотые цепи согласия и дружбы. Между вашей стороной и счастливыми землями светлейшего падишаха лежит светлая гладь безбрежного моря. Ты будешь свободен в своих делах». «Брат сердца моего», — перебил его гетман, — «ты знаешь, что к твоему народу всегда склоняется душа моя. Ни разу ж мысль эта ласкалась к моему сердцу. Ваша удаль, ваша быстрота, ваша отвага близки нам. Казака и татарина сроднила и широкая степь, и вольная воля. Истина говорила твоими устами, когда ты обращал взоры мои на владение могущественного хана. Но, друг мой, ты забыл одно. Татары и турки славят имя Магомета». «Не только сыны Магомета живут счастливо под светлой тенью падишаха. Перенеси взоры свои к подошвам Карпат, в мультанское господарство. Разве их веру утесняют слуги падишаха? Полумесяц Магомета не сталкивает с вершин ваших мечетей христианских крестов. Вот теперь ты ищешь союза с Польшей, а говоришь мне о вере. Да разве ляхи не угнетали вашу веру? Разве их ксензы не запирали ваши церкви?» «Ты прав, бесстрашный Исламбей. Я знаю. Я вижу это сам. Но ляхи необходимы мне, чтобы завоевать левый берег. Друг мой, если и реку разделишь плотиной, она стремится слиться и уничтожить свою преграду. Если отымешь детей у матери, она снова спешит вернуть их под свой кров». Мурза поднял на гетмана свои ореховые глаза. «Разве татарская стрела уже стала изменчивее польской корабелы?» «Да кто говорит?» — воскликнул Дорошенко. «Казацкая шаблюка сдружилась навеки с татарской стрелой. Но если я брошусь на левый берег только с татарами, и Польша, и Москва сочтут меня бунтовщиком и вышлют против меня союзные войска». «Да, если ты будешь один. Но если за твоими знаменами будет стоять светлая тень падишаха, клянусь гробницей Магомета, —